А солнце ниже, ниже, и тени вырастают. Опасность ближе, ближе. Откуда, сам не знаю, мечом тяжелой тучи разрублен солнце щит, а боли неминучие предчувствие кричит. Предчувствие удара, предчувствие беды, огромного пожара или бешеной воды. Душа и тело вместе слились в один клубок. От лести, лжи и мести точится яда сок. Сейчас придет расплата за то, что не кричал, жил тихо на зарплату и целый век молчал. И правда подкрадется неслышно, словно рок, и совесть не уймется. Нас вечный злобный бог разденет и осудит. Как сердцем не крути, так не осудят люди. Куда им так судить? Твои победы злые, как волчья стая круг. Глаза глядят пустые, и натянулся лук. Сейчас сорвется с воем возмездие стрела. Проходят четким строем прошедшие дела. И главный обвинитель над пропастью в горах. Твой главный обвинитель в одеждах черных страх. Вот лица обезьяне распялились вокруг, и хоровод их странный, и страшных липких рук. Стрела уже у сердца, о, Господи, скорей! Во тьме мелькнули дверцы, свет брызнул из щелей, и вот уже свободен. Но где я? Хоть убей. Жена родная рядом, знакомая кровать. Ей жирного не надо, когда ложишься спать.